Глава 6. Факир сдерживает слово. Болотная лихорадка. Злокачественный припадок. Скорее, факир, скорее, она умирает. Напиток. Благодарность. Нарушение кровавой клятвы. Мнение Мария о факире. Развалины города, пагода, крепость. Спасены. Борьба между Пенелесом и факиром вела, как заметили читатели, очень энергично с обеих сторон. Факир, увлеченный злобной ненавистью к англичанам, открыл свою ужасную тайну. Итак, этот факир, этот неизменный преданный друг и спаситель наших путников, был Берар. Да, Берар, душитель, начальник Туга, при имени которого дрожала вся провинция Бенгалии. Это был неумолимый исполнитель жестоких приговоров, произнесенных теми таинственными адептами, имя которых никому не было известно. Это был тот неуловимый, невероятно ловкий человек, на чей след никто не мог напасть, и чья голова была оценена в 50 тысяч рупий. Впрочем, капитан, который никогда ничем не смущался, не смутился и от этого открытия. У него была только одна цель – спасти Мэри. Он нашел сведущего в этом деле человека. Его нисколько не смущало то обстоятельство, что у этого человека было на совести много убийств, раз они были задуманы и исполнены без всякой корыстной цели, единственно из фанатизма. Когда Берар, побежденный красноречием капитана, наконец сдался и обещал свое содействие, успокоенный Пенелес сказал ему: «Благодарю тебя, факир, за данное обещание и надеюсь, что тебе не придется пострадать из-за доброго дела. Что же касается твоей тайны, то я сохраню ее и не открою. Никто из близких мне людей не узнает, что ты Берар. А теперь поспеши остановить течение болезни». Факир склонился и просто ответил: «Я пойду искать растения, действие которых спасет молодую англичанку». Так он и сделал, и вернулся через 2 часа, неся на голове пук растений с листьями, цветами и корнями. Вероятно, он ходил за ними очень далеко, так как по его бронзовой коже градом струился пот, и он, обыкновенно такой выносливый, казался совсем измученным. Уходя, он дал некоторые инструкции вожаку, и тот отправился в деревню за посудой, которую можно было бы поставить на огонь, и за ступкой, чтобы растолочь растения. Когда факир пришел, все было готово. Перед домиком был разведен яркий огонь, и вожак подкладывал туда топливо. Состояние Мэри тем временем значительно ухудшилось. По ее сухой горячей коже, на которой появились белые пятна, по ее черному языку, по ее глазам, по судорожно вздрагивающим рукам было видно ухудшение в ходе болезни, которая в самом скором времени должна была унести несчастное дитя. Эта болезнь действительно ужасна. Она главным образом свирепствует в низких, сырых и болотистых местностях и появляется по причине разложения остатков растений, которые или вовсе незаметны для глаз, или в виде легкого тумана носятся в воздухе. Попадая в кровь, они оставляют там смертоносные зародыши болезни, отравляющие весь организм. Яд этот на одних не оказывает никакого действия, зато другим причиняет быструю смерть. В иных случаях он действует слабо, медленно. В других действие его бывает почти внезапно. Если лихорадка оказывается злокачественной, то больной умирает через несколько часов. Дельта Ганга приобрела печальную известность тем, что предоставляет плодотворную почву для этой болезни, уносящей столько жертв. Стоит только подумать, что в Бенгалии из 100 больных 75 бывают больны именно этой лихорадкой. Бедная Мэри, оказавшаяся более восприимчивой к этому бичу степи, чем ее спутники, получила злокачественную лихорадку. И притом внезапно, без всяких предвестников. Сознавая свое бессилие, все стояли молча, затаив дыхание, и каждый думал: «Но ведь она умирает». Патрик упал на колени, схватил сестру за руку и шептал, трясясь от рыдания: «Мэри, Мэри, умоляю тебя, скажи что-нибудь, посмотри на меня, отвечай мне». Несчастное дитя хриплым голосом произносило слова без смысла и связи, ничего не видела, ничего не слышала. Пенелес, весь покрытый холодным потом, стоял около факира, казавшегося ему теперь скорее служителем ада, чем спасителем бедной девочки. И все время твердил ему: «Скорей, факир, скорей, смерть приближается». Факир поспешно растирал, разминал листья, цветы и корни, и потом бросал их маленькими порциями в кипяток. Все это продолжалось 10 минут. 10 минут тягостного ожидания и смертной тоски. После этого факир взял маленькую серебряную чайную чашечку, одну из тех, которые были припасены им для дороги вместе с провизией, и наполнил ее настойкой, не успев даже процедить ее. Затем подал чашечку миссис Клавдии и сказал: «Заставьте девочку выпить все это маленькими глотками». Молодая женщина повиновалась и с помощью Патрика влила в рот умирающей несколько капель питья. С невообразимым терпением и ловкостью она продолжала это, несмотря на конвульсивные движения Мэри, несмотря на то, что челюсти больной невольно сжимали. Это продолжалось около получаса. Мэри выпила чашку, не пролив ни капли, благодаря ловкости миссис Клавдии. Факир безмолвно стоял и смотрел. Ни один мускул не дрогнул на его неподвижном, как маска, бронзовом лице. Наконец он глубоко вздохнул и сказал своим грубым голосом: «Она благополучно выпила это питье. Значит, лекарство подействует. Сударыня, продолжайте давать его. Теперь она покроется обильным потом. После этого уснет и завтра будет здорова». «Ах, благодарю, факир!» — воскликнул Пенелис. «Благодарю за твой поступок, всю цену которого я глубоко понимаю и чувствую». Только тут капитан заметил, что факир сильно побледнел, как бледнеют цветные люди. Его щеки и губы сделались пепельно-серого цвета. Он отступил на несколько шагов, и капитан услышал, как он прошептал: «Только для вас я решился нарушить свою клятву, Саид. Дитя будет жить, но я погибну, как все те, которые нарушили клятву крови». Его предсказания стали сбываться. После того, как Мэри выпила четвертую чашку таинственного лекарства, она вдруг покрылась обильным, невероятно обильным путом. Сразу после этого молодая девушка заснула крепким, тяжелым, как свинец, сном. На другое утро она проснулась разбитой, но с ясным сознанием, как и до болезни. Страдания ее прекратились, и она улыбалась окружающим, которые почти обезумели от радости, видя ее здоровой. Миссис Клавдия наклонилась над ней, как ангел доброты и утешения. «О!» — сказала Мэри, живостью сжимая ее руки. «Я была очень близка к смерти, и вы спасли меня». «Нет, дитя мое, я не хочу принимать незаслуженной благодарности. Вот тот, кто спас вас от смерти, и чье имя мне даже неизвестно. Это наш добрый факир». Молодая девушка обернулась к факиру, ласково протянула ему руку и, устремив на него свои кроткие большие глаза, сказала: «Друг, я обязана тебе жизнью. Я этого никогда не забуду. Возьми мою руку в знак искренней дружбы и неизменной благодарности». Но факир, широко раскрыв испуганные глаза, стал пятиться назад, как будто увидел свирепого тигра. Не будучи в состоянии произнести ни слова, не чувствуя в себе больше прежней жажды мести, в ярости за свою уступку, но в то же время смягченный своим добрым поступком, фанатик убежал к слону Рами, который захватывал своим хоботом сколько только мог вкусных злаков, покрывавших землю, и с удовольствием ел их. Только Пенелис, который читал теперь в этой мрачной душе, как в книге, понимал причину его волнения и бегства. Но Марий воскликнул: «Он без сомнения хороший человек. Да только его что-то укусило. Скорпион, таранту или просто пара майских жуков». Теперь опасность была устранена, и все начали нервно смеяться этому замечанию, как часто случается с людьми, только что стоявшими на краю гибели. Они забыли об ужасных и многочисленных врагах, угрожающих им со всех сторон. Действительно, можно было считать просто чудом, что вчерашние враги не возобновили своей преступной попытки. Надо было скорее ехать, и факир молча делал все нужные приготовления. Рама, которого отвлекли от его обеда, ласково зарычал, когда Пенелис погладил его по хоботу, он не отходил от своего друга все время, пока к нему ремнями подвязывали Хоудан, висевшую до тех пор на ветке дерева. «Ну, дети мои!» — весело воскликнул капитан. «В дорогу! Переход будет долгий и трудный, но он зато последний. Через 12 часов мы будем в безопасности». Опять к спине добродушного рама приставили маленькую лисину, и вскоре беглецы оставили место отдыха, чтобы направиться к убежищу, предложенному благодарными пундитами. Мы, закутанная и хорошо защищенная от солнца, сидела на лучшем месте. Капитан и два моряка приготовили свои магазинные карабины, чтобы в случае надобности отбить нападение. К счастью, эта предосторожность оказалась излишней. Враг, который, очевидно, берег свои силы для более удобного случая, не появлялся. Против всякого ожидания, переход завершился вполне благополучно. Незадолго до захода солнца беглецы увидели возвышающуюся над равниной грандиозную массу зданий, но расстояние не позволило им рассмотреть их. В течение некоторого времени наши путники поднимались на гору, и нужна была вся неутомимая быстрота слона, чтобы выбраться на этот скалистый склон, вершины которого пешеход мог бы достигнуть не раньше, как через день трудной и утомительной ходьбы. Скоро путники очутились перед грандиозными развалинами, вид которых производил сильное впечатление. Это не были старые, обветшавшие, рассыпавшиеся развалины. Это были прочные постройки, едва тронутые вековым разрушением. Остовы дворцов, как будто поваленные титанами, с уцелевшими портиками, столбами колонн, сводами, даже куполами и минаретами, возвышавшимися над массой ярко-красных цветов, финиковых пальм и смоковниц. Это было место вечного упокоения огромного города, одного из тех чудес, которые некогда расцвели на индусской почве под влиянием мусульманской цивилизации и которые были безжалостно уничтожены завоевателями. Даже имя их теперь забыто. Остались одни только следы давнего разгрома, совершенного неизвестно откуда пришедшими людьми, не упоминающимися ни в каких исторических преданиях. Жителей тоже не осталось. Воздух здесь, правда, очень здоровый, но сухость климата и почвы удалила отсюда земледельцев, полям которых нужна влага, и которые поэтому охотнее селятся в равнинах. Из всех развалин уцелело только одно здание, пощаженное завоевателями Индии, непогодами и стихиями. Это огромное здание из розового гранита представляет собой наполовину монастырь, наполовину крепость. Оно обнесено стенами, обведено рвом. В нем есть большие и маленькие башни. Одним словом, это чудесный образчик средневековой индусской архитектуры. Это монастырь или пагода, принадлежащая обществу брахминов. До мятежа 1858 года она процветала. Но теперь в ней живет только несколько сторожей. Все осталось в порядке, но как будто вымерло, или, по крайней мере, спит. Это нечто вроде дворца спящей красавицы, куда никто не может попасть, кроме пундитов или посвященных, куда они совершают свои паломничества, или факиры, когда они отправляются в дальние страны, чтобы исполнить возложенные на них таинственные поручения. Впрочем, туда и невозможно проникнуть без формального приказания. Во-первых, потому что эта крепость принадлежит духовному обществу, а англичане очень уважают все, что принадлежит духовным обществам, и не касаются ни самих духовных властей, ни их доходов. Во-вторых, потому что единственный вход защищен рядом дверей, опускных решеток и подъемных мостов, которые не позволяют вторгнуться сюда насильно. Как только наши путешественники подъехали к этой пагоде, укрепленной в таком же роде, как французские средневековые монастыри, им пришлось слезть и пойти по крытой аллее, слишком узкой для слона. Через 100 шагов они очутились перед дверью, окованной железом, которая, казалось, составляла одно целое с массивной гранитной стеной. Факир сильно ударил камнем в дверь, которая зазвенела. Дверь приоткрылась, и в полумраке можно было разглядеть лицо, на котором, как угли, горели глаза, подобные глазам хищного животного. Факир произнес несколько слов на тамильском языке. И тогда дверь бесшумно открылась настежь. За дверью был новый коридор, ведущий к полному воды рву, через который пришлось переходить по подъемному мосту. Факир дал несколько резких свистков, и они вызвали другого сторожа. Он также вступил с факиром в переговоры, и скоро мост был спущен сильным звоном цепи. Беглецы, которых ободряли и интересовали эти многочисленные средства защиты, молча шли за своим провожатым, которому, казалось, были знакомы все закоулки крепости. За подъемным мостом была железная решетка с толстыми прутьями, и она тоже подняла, по слову факира. Когда они миновали последний коридор, у всех невольно вырвалось восклицание изумления. Перед ними на бесконечном пространстве раскинулся огромный монастырь, весь состоящий из галерей, проходящих по огромному саду, где росли самые чудесные деревья, цвели самые роскошные цветы. В этих галереях, украшенных нежными, изящными изваяниями, царила приятная прохлада. По низким лестницам, сотнями скульптурных украшений, можно было спуститься в сад, куда безбоязненно спускались целые стаи птиц всех возможных пород. Здесь царило такое спокойствие, чувствовалась такая сила защиты, такой мир и безопасность, что восторженная душа могла забыть лихорадку, бьющей ключом жизни, чтобы вполне насладиться этим восхитительным отдыхом. На бронзовом лице факира появилось что-то вроде улыбки, и в глазах его блеснул луч чувства. «Все это ваше, Саид», — сказал он, указывая жестом на огромное здание. «Вы будете жить здесь в полной безопасности все время, пока вам будет угодно оказывать нам эту честь. Власть самого вице-короля не простирается дальше порога священного дома. Избранные служители, скромные, верные и преданные, будут здесь заботиться о вас. Вы будете получать здесь вкусную пищу и найдете полный комфорт, которым так дорожат европейцы, а также и всевозможные развлечения, которые усладят вам жизнь. Я счастлив и горд, что исполнил возложенное на меня поручение и отвел в неприкосновенное убежище друга Пундита». «А я, факир», — ответил капитан с несравненным достоинством, «благодарю тебя за твое самоотвержение. Ты честно исполнил свое дело, и я считаю тебя человеком верным, умным и сердечным. Благодарю тебя еще раз. И пусть все те, которым я и мои близкие обязаны своим спасением, так же, как и тебе, тоже примут выражение моей благодарности». Этот странный, фанатичный человек, орудие ужасных преступлений и самоотверженных действий, при этих словах упал на колени, схватил руку капитана, поцеловал ее с уважением и сказал: «Они позволили мне остаться при тебе все время, пока ты будешь их гостем. Я останусь твоим рабом, Саид, а потом умру спокойно, когда их рука падет на меня за то, что я нарушил клятву крови. Но что мне до того?» Потом он сделал беззаботный жест и прибавил: «Позвольте мне теперь отвезти вас в назначенные вам комнаты». Группа последовала за ним по одному из монастырских коридоров, вымощенных мозаикой. Потом все вошли в большой многоэтажный павильон, окна которого выходили в сад, на цветы и деревья. Уже впереди можно было заметить убранство, роскошь которого превосходила всякое описание. Это была чисто восточная роскошь, с ее обивкой, мебелью, статуями, произведениями искусства, позолотой, со всем своим ослепительным великолепием. У каждого оказалась своя собственная комната с ванной, библиотекой и курильной комнатой. Мари и Джонни, все еще одетые по-восточному, смотрели на себя в зеркала, отражавшие их с ног до головы, и остались очень довольны своей наружностью. «Ведь это, кажется, монастырь. Хм», — сказал Провансаль своему товарищу. «В этом монастыре, верно, не скучно. Здесь все прекрасно устроено». «Хорошо, хорошо. Здесь почти так же хорошо, как в наших 20-этажных домах, с телефоном, электричеством, паром, холодной водой, горячей водой и водой, сельтерской водой во всех этажах», — сказал холодным тоном невозмутимый Янки. «Это крепость, где мы можем защищаться от врагов», — прибавил Пенелес. «И где мы будем счастливы, любя друг друга от всей души. Не правда ли, милые дети?» — закончила миссис Клавдия. «Да, вы сделаете нас счастливыми», — сказала Мэри, обнимая молодую женщину с нежной почтительностью.